Когда же вы ее отыщете? Это уж предоставь мне, — сказал Заглоба. Из горших выпутывался переделок. Пока же у нас забота одна — побыстрее разыскать Скшетузского. Поспрашивайте в Замостье. Вейгер должен знать. Они связь поддерживают, и пленников Скшетузский ему отсылает. Помогай вам Бог. И тебе тоже, — сказал Заглоба. Будешь у князя в Кракове, поклонись от нас пану Харлампу. Это кто такой? Литвин один, красоты невиданной, по которому все княгинины придворные девицы сохнут. Пан Лангинус вздрогнул. — Ты шутишь, правда, сударь? — Будь здоров, ваша милость. — Да чего все-таки дрянное в этой конской воле пиво? — подмигивая Володаевскому, закончил Заглоба. Глава 15. Итак, пан Лангинус поехал в Краков с сердцем, пронзенным стрелою, а жестокий Заглоба с Володаевским в Замостье, где долей одного дня друзья не задержались, поскольку комендант, староста Валицкий, сообщил им, что давно уже не имел от Скшетузского известий. По его предположению, поручик повел приданные ему полки к Сбаражу, чтобы очистить край от лютовавших там банд. Это казалось тем более вероятным, что на Сбараж, бывшей собственности Вишневецких, в первую очередь должны были посягнуть заклятые враги князя. Потому путь Володаевскому и Заглобе предстоял долгий и многотрудный. Но, так или иначе, в поисках княжны пройти его надлежало, а раньше или позже значения не имело, так что они отправились в дорогу без промедления. Останавливались лишь, чтобы передохнуть или разбить разбойную ватагу из тех, которые там и сям еще бродили. Край, по которому они проезжали, так был разорен, что зачастую по целым дням им живой души не встречалось. Местечки лежали в развалинах, сожженные села опустели, жителей перебили или увели в неволю. Только трупы попадались по дороге, остовы домов, церквей, костелов, полусгоревшие хаты, да собаки, воющие на пепелищах. Кто не погиб от руки татар или казаков, прятался в лесных чащобах и, не смея высунуть носу, умирал от холода и голода, не веря, что беда миновала. Лошадей Володаевскому приходилось кормить древесной корою, либо обуглившимся зерном, вырытым из-под спаленных амбаров. Однако вперед продвигались быстро, обходясь в основном припасами, которые отбирали у мятежных шаек. Был уже конец ноября, но если минувшая зима, всем на удивление, вопреки заведенному в природе порядку, не принесла ни морозов, ни льда, ни снега, нынешняя обещала быть холоднее прошлых. Земля промерзла, поля уже покрылись снегом, и вода у берегов рек по утрам затягивалась ледяною коркою, прозрачной и хрупкой. Погода держалась сухая, бледные солнечные лучи лишь в полуденные часы слабо согревали мир, зато утрами и вечерами на небе полыхали багряные зори, великий знак зимы скорой и суровой. Вслед за войною и голодом надвигался третий враг горемычного народа — холода. Но люди ждали их с нетерпением. Мороз был куда более серьезной помехой для военных действий, нежели любое перемирие. Володаевский, человек опытный и Украину знающий как свои пять пальцев, пребывал в уверенности, что теперь поиски княжны непременно увенчаются успехом, ибо главное препятствие — война — не скоро возникнет снова. «Не верю я в чистосердечность Хмельницкого», — говорил он Заглобе. «Чтобы этот хитрый лис из любви к королю отступил на Украину? Нет, не верю. Он знает, что казаки его немногого стоят, ежели нет возможности окопаться. Будь их хоть в пятеро больше в чистом поле, им против наших хоругвей не устоять. Сейчас они по зимовникам разойдутся, а стада свои в снега погонят. И татарам ясырей домой отвезти надо. Выдастся морозная зима, до новой травы будем жить в покое. А то и дольше. Они все же короля почитают. Но нам так много времени и не понадобится. Даст Бог, на Масленицу сыграем свадьбу. Как бы нам с женихом не разминуться, а то опять выйдет проволочка. При нем три хоругви. Это тебе не иголку в стогу искать. Может, еще под сбаражем нагоним, если он с гайдамаками не управится скоро. Нагнать не нагоним, но по дороге должны что-нибудь услышать, — ответил Володыевский. Однако не тут-то было. Крестьяне видели там и сям вооруженные отряды, слыхали об их стычках с разбойниками, но не могли сказать, чьи это были солдаты. С тем же успехом, что из Кшетузского, это могли быть и хоругви Рыговского, так что друзья по-прежнему оставались в неведении. Зато до них докатилась иная весть. Казаки терпели от литовских войск неудачу за неудачей. Первые слухи об этом просочились в Варшаву перед самым отъездом Володыевского, но тогда еще казались сомнительными. Теперь же, обросши подробностями, разнеслись по всей стране, представляясь чистейшей правдой. За поражение коронных войск казакам Хмельницкого с лихвой отплатило литовское войско. Сложил голову полумесяц, старый бывалый атаман, и лютый не баба, и Кричевский, их обоих стоивший, тот самый Кричевский, который ни чинов не заслужил, ни отличий, ни старостою не стал, ни воеводой, а как бунтовщик на колу свои дни окончил. Казалось, сама Немезида пожелала отмстить ему за немецкую кровь, пролитую в Заднепровье, кровь Вернера и Флика, потому что попался он в руки никому иному, как немцам из Радзивиллова войска. И тяжело раненый, изрешеченный пулями, был без промедления посажен на кол, на котором несчастный корчился еще целый день, покуда черная его душа не отлетела. Таков был конец человека, который по храбрости своей и военным талантам мог бы стать вторым Стефаном Хмелецким, если бы, движимый неутолимой жаждой богатства и отличий, не пошел по пути измен, вероломства и страшных кровавых бесчинств, достойных самого Кривоноса. С ним, с полумесяцем и не бабой, еще 1020 молодцев полегли на бранном поле, или утонули в болотистой пойме Припяти, и страх промчался ураганом над мятежной Украиной. Во все сердца закралось предчувствие, что после триумфальных успехов, после побед под Желтыми водами, Корсунем, Пелявцами, пришло время поражений, подобных разгромам под Солоницей и Кумейками, положившим конец предыдущим бунтам. Сам Хмельницкий, хоть и находился в зените славы и был сильнее, чем когда-либо прежде, испугался, узнав о смерти Кричевского, своего друга, и снова бросился выспрашивать о будущем вещуней. Разное обещали гетману ворожей, и новые большие войны, и поражения, и победы, но ни одна не могла сказать, что его самого ожидает. Между тем разгром Кричевского, да и близившаяся зима, предвещали длительное затишье. Страна зализывала раны, опустелые веси заселялись, и помалу ободрялись сердца, до того снедаемые сомнениями и страхом. Друзья наши, тоже приободрившиеся, после долгого и трудного путешествия, благополучно прибыли в Сбарыш, и, доложившись в замке, без промедления отправились к коменданту, которым, к немалому их изумлению, оказался Вершул. «А где Скшетузский?» — едва поздоровавшись, спросил Заглоба. «Нету его», — отвечал Вершул. «Ваша милость, стало быть, комендантом крепости назначен?» «Так точно. Взамен Скшетузского. Он уехал, а мне верил гарнизон до своего возвращения. — А когда обещал вернуться? —